Глава 8. Гарри волевым усилием заставил себя успокоиться. Его первое задание на новом месте. Первый шаг в должности ГМ, гейм-мастера высокоуровневой локации. Прощайте, локации новичков. Целый год он терпел идиотские вопросы, жалобы, склоки и стоически выдерживал моральное давление новых игроков вселенной, но это стоило награды. Теперь все позади. Адекватные люди, интересные миссии и, самое важное, форумный значок «Старший гейм-мастер», а значит, статус и уважение игроков. Приятные мысли подарили ему уверенность в себе. Гарри целеустремленно сделал шаг к двери двухэтажного особняка и постучался. Уточнить детали конфликта для ответа на петицию – разве это сложная задача? Совершеннейший пустяк. «Здравствуйте. Я представляю компанию», — энергично произнес он открывшему дверь гному. «Нет, нам не нужны пылесосы. Нет, мы не покупаем книги секты. Не интересует, всего доброго». Недослушав, выпалил гном и захлопнул дверь прямо перед носом Гарри. Что-то пошло не так. Спокойствие, только спокойствие. Гарри сделал 3 глубоких вдоха и постучался вновь. «Скажите, здесь проживает...» Дверь вновь захлопнулась перед носом. Гарри успел разглядеть изрядно напуганное лицо молодого эльфа. «Он уехал в другой город на заработки. В повестке расписываться не буду», — пробормотал голос из-за двери. Затем послышались торопливый топот и звон разбитого окна. Гарри недоуменно рассматривал гладкую деревянную поверхность в 2 сантиметрах перед своим лицом. «Так дело не пойдет». Довольно часто новые игроки не верили, что перед ними представитель администрации, и чтобы доказать свою должность, компания рекомендовала принимать необычный облик. Кто-то выбирал образ ангела с крыльями, но со своими сорванцами Гарри предпочитал работать жестче. Щелчок пальцами, и по контуру тела появляется пламенный орел, а за спиной разворачиваются огненные крылья. В сочетании с изящным пиджаком и белой рубашкой подобный облик приводил в трепет самых отъявленных нарушителей. Смахнув несуществующую пылинку с плеча, Гарри усмехнулся и уверенно постучался. Он мог бы просто появиться внутри дома, но все же решил действовать вежливо, тем более компания не одобряла вмешательство в личное пространство игроков. На тот раз дверь открыл коренастый господин в стильном черном камзоле. Один его облик вызывал уважение, а блеск золотой звезды — даже некоторую зависть. «Везет же некоторым», — успел подумать Гарри, прежде чем человек громко охнул и захлопнул дверь. «Ну уж, с такой реакцией мы знакомы!» Шок и трепет, усмехнулся гейммастер, подождал минуту и потянулся к двери вновь, однако она практически сразу распахнулась сама, а вместе с этим гейммастера окатил поток воды. «Мужик, ты как, в порядке?» — заботливо произнес шериф, отставляя в сторону уже пустую 20-литровую бадью. Гарри пребывал в глубоком шоке. С волос и костюма ручейками стекала вода, а разум просто перемкнуло от подобной наглости. «О, да ты еще горишь! Держись, я мигом!» Человек подхватил бадью и устремился внутрь дома, не забыв вновь хлопнуть дверью. «Так, они меня довели», — проскрежетал Гарри, через ГМ-интерфейс дал команду на открытие двери и резко дернул за ручку. «Перед его лицом...» возникла заинтересованно принюхивающаяся черная морда дракона. Вернее, вся морда была величиной где-то в половину тела Гарри и сейчас активно втягивала широкими ноздрями воздух. Дракон повернул голову, уставился на Гарри правым глазом и с аппетитом облизнулся. Медленно, очень медленно Гарри сделал шаг назад и очень аккуратно закрыл дверь, после чего сполз по косяку вниз и отключил огненную ауру. «Может, я перенапрягся?» — сам себя спросил гейммастер. «И действительно, отпуск был год назад. А у них разве допросишь отпуска? Как же, Работаю 20 часов в сутки. А я, между прочим, я железный!» — грозно крикнул в небо Гарри. Аккуратно приподнялся и был тут же откинут раскрывшейся дверью. Хорошо, хоть руки подставил. Тело вновь окатил поток ледяной воды. «Ты как, друг?» Старый знакомый перевернул апатичное тело Гарри и заботливо посмотрел ему в глаза. «Сейчас будет медик». Из дома выбежал знакомый гном и протянул ему большую деревянную кружку. «Залпом!» — скомандовал бородатый и сам проконтролировал процесс, не давая сделать передышку. Огненная волна родилась в горле и металлическим расплавом прошла по телу. Гарри, будто выброшенная на берег рыба, судорожно втягивал воздух в ошпаренные легкие. «Что это?» — просипел ГМ. «Спирт?» — гордо ответил гном, с интересом наблюдая за подопытным. «60 градусов!» «Но в игре нельзя изготовить что-то крепче 6 градусов!» Удивление на минуту приглушило ударный эффект от гномьего пойла. «Оказывается, можно!» — восторженно ответил житель гор. «Настойка из этих, как его, Лео!» — крикнул гном внутрь здания. «Меня нет дома! Я уехал!» — донесся тонкий испуганный голос. «Как назывался тот сорняк-переросток?» «Мелорн! Но меня все равно нет!» «Вот!» — продолжил гном разговор. «На Мелорне! И главное, почему никто раньше не додумался?» «Наверное, потому что за подобное святотатство эльфы отрезают уши и записывают в расовый черный список», — автоматически ответил Гарри, пытаясь остановить кружение мира вокруг глаз. Получалось плохо, поэтому Гарри зажмурился. «Плюс нет смысла. Такие напитки запрещены правилами». «Вот же фетишисты! Это я про эльфов и уши», — уточнил гном. «А мы правила не нарушаем. Значит, выпиваете настойку и запиваете ее 10-кратным количеством воды. В организме все едино. Вот в вашем случае надо 2 литра воды, и все в полнейшем порядке, я вас уверяю. Будет 6%, как в аптеке. Сейчас решим. Шериф, нам нужна вода!» «Уже бегу», — донеслось из дома. «Нет», — Гарри уже сообразил, чем все это кончится, и прикрыл голову руками. Действительно, через секунду еще один поток воды окатил его тело. «Шериф, нам в смысле питья. Но да уже не важно, вроде», — смутился гном. «Все, я здесь. Извините, что долго. Лео в окне застрял. Еле вытащила». К группе подбежала Тася и тут же переключилась на пациента. «Парень, все будет хорошо. Тебя как зовут?» «Джи. М. Гарри». Приятный жар омывал организм, тело отчаянно хотело спать, глаза слепались, но Гарри боролся с собой. «Есть тут вообще разумные люди?» «О да, в 300 километрах отсюда живет мой друг Адам Брайнин. Так вы представляете, этот 70-летний старик сделал себе внешность юного эльфа и вовсю кадрит молоденьких девок», — вдохновенно повествовал Эбер, изредка прикладываясь к своей кружке. «Разве может быть человек разумнее?» «Так...» Тася медленно отстранилась от пациента, неспешно поднялась и механической походкой двинулась внутрь дома. «Куда? А пациент?» — вскинулся Джо. «Сейчас засуну эльфа обратно в окно и вернусь!» Фраза была произнесена таким тоном, что остановить девушку никто не решился. «Я вас всех забаню!» — беспомощно провыл Гарри. Тело отказывалось повиноваться. Движения выходили рывками, а мир продолжал вихрем летать перед глазами. «А вы троллю не родственник?» — напряженно спросил Джо, как-то по-новому поглядывая на собеседника. «Нет, я их...» — наконец Гарри сдался, закрыл глаза и постарался расслабиться. Удивительно, но практически моментально все болезненные ощущения пропали. На душе стало легко и солнечно, а эти странные, но такие милые люди показались ему вдруг лучшими друзьями. «Их я не люблю. Кушать не могу, как не люблю. Вот веришь?» Гарри приоткрыл было глаз, чтобы убедиться, верит ли ему его новый друг, но вновь зажмурился от яркого света. «Наш человек», — успокоился шериф. «Вот скажи, друг, «А ты мне друг?» Гарри вдруг вспомнил о своем задании, о своей великой миссии. «Пусть он коварно отравлен, но дойдет до цели. Только честно, ты зачем группе легиона зубы выбил? Это же трагедия!» — патетично провозгласил Гарри. «Не погрызть, не улыбнуться?» «Так ты за этим? Я все сохранил». Гарри почувствовал что-то небольшое и прохладное в своей ладони. «Хороший дантист, и все окей, верно?» Гейммастер нашел в себе силы обратить взор на предметы в руке. 12 людских зубов. Закрыл глаза и открыл вновь. «И как писать?» «Уважаемый пользователь, ваши зубы помещены в личную банковскую ячейку. Вы можете забрать их в любом городе Вселенной. Спасибо за обращение в службу поддержки». Ох, мысли постепенно гасли под натиском внутренней неги, пока вовсе не исчезли. «Что это с ним?» — Джо беспокойно смотрел на бесчувственное тело. «Слябный сон!» — Эбер сосредоточенно оглядывал лежащего. «А он точно горел? Ни ожогов, ни копоти!» «Точно!» — уверенно ответил шериф. «Он-то помнил, как полыхал неожиданный гость. Давай его в дом!» «Замерзнет еще». Двое сноровисто подняли тело за руки, за ноги и переместили на диван в гостиной. «Так что думаешь? Все-таки сектант?» Шериф расположился в кресле и наблюдал за спящим парнем. «Вроде не похож. Одежда приличная». «Да ну кто еще себя поджигать будет?» Слегка заторможенно ответил Эбер, заглядывая снизу в перевернутую вверх дном кружку. «А, закончилось. А ведь в реальной жизни не выпить, не покурить, здоровье ни к черту!» — грустно закончил гном. «Как к тому его звали?» — шериф пытался поймать какую-то ассоциацию, вертевшуюся на границе сознания. «Джеймс Гарри, вроде». Гном с сожалением отложил кружку в сторону и внезапно замер, пораженный мыслью. «Стоп! Гарри Джеймс! И после огня целехоник, мальчик, который выжил!» — торжественно произнес Эбер и побежал к дивану. «Это же сказка!» — Джо иронично наблюдал за мельтешением нетрезвого соратника. «Будет что рассказать ему завтра, как протрезвеет. Да и очков нет!» «Очки мог забыть, шрамов нет, но это дело поправимое. Та съел скальпель!» — крикнул Эбер, после чего тихо, но торжественно произнес. «Мальчик, завтра ты проснешься знаменитым». «Да, впрочем, зачем мне скальпель? Я же топор!» — вдохновился мыслью гном и потащил из-за спины оружие. «Стоп, стоп!» — шериф остановил гнома в последний момент, когда лезвие уже завершало полукруг атаки. «Никаких топоров, скальпелей и шрамов. Да он даже не вспомнит, что вчера было. После такой-то ударной дозы...» Разочарованно отступил назад Эбер, но тут же моментально оживился. «Ничего не будет помнить. Это интересно». Гном достал из кошелька лист бумаги, карандаш и начал что-то деловито записывать. «То на этот раз...» Шериф скептически заглянул из-за спины гнома и прочитал вслух первую строчку. «Люстра хрустальная, одна штука, $300. «Эбер, что это?» «Перечень поврежденного и уничтоженного этим господином, будучи в нетрезвом состоянии». Гном высунул кончик языка от усердия и продолжил список. «Но у нас никогда не было люстры!» — воскликнул Джо. «Это вы знаете, а он нет». «Зеркало ростовое $1000, — продолжил чтение Лоренс. «А если у него нет таких денег?» «Это же кредит!» Гном скептически посмотрел на мирно спящее тело, потом на счет, дописал ноль и снова взглянул на гостя. «Или ипотека!» После чего глубокомысленно добавил. «Зато какой воспитательный эффект! Будет знать, как пить! Так ведь ты же его напоил!» «Это уже детали!» — отмахнулся гном. Неодобрительно покачав головой, шериф ушел на кухню. Джо решил не мешать гному, дабы не подвигнуть его на новое безумство. Список же можно будет забрать у него и завтра, не показывая неожиданному гостю. «Эбер, это ты надоумил Тасю, что я 70-летний старик?» Основательно растрепанный эльф сбежал с лестницы и весьма недобро рассматривал пишущего что-то гнома. «Как ты такое мог бы мне подумать?» — искренне возмутился гном. «И потом, просто дай скан паспорту, в чем проблема?» Лео моментально унесся обратно, а уже через десяток секунд прибежала Тасья. «Ты подлый врун!» — девушка обличительно направила палец на гнома. «Лео дал мне копию паспорта, никакой он не старик!» «Ой, да копию можно взять у соседского паренька, что этим сейчас можно доказать?» — отмахнулся Эбер, продолжая что-то вдохновенно записывать на листке бумаги. Сверху послышался звон разбитой посуды, после чего в гостиную вновь вбежал эльф. «Эбер, она мне не верит!» «Так вызови ее через видеосвязь», — мудро посоветовал гном. «Личный контакт, как-никак». «Лео не такой. Он показался мне на видео», — ожидаемо через минуту объявилась обрадованная Тася. «И что ему мешает попросить соседского паренька тебе позвонить?» Не отрываясь от письма, ответил Эбер. Новый шум, звон посуды и разговор на повышенных тонах на пару секунд опередили появление Лео. «Она даже видео не верит». «Ну, скажи ей во время разговора то, что знаете только вы двое», — Эбер поднял мудрый взгляд на взбудораженного эльфа. «Я убедилась. Только он мог это знать». Новое появление Тасьи. «Или же он извращенец, не постеснявшийся рассказать об этом соседскому пареньку?» Очередное глубокомысленное изречение гнома вызвало новую потасовку на втором этаже. «Эбер, все бесполезно. Втемяшила себе в голову какую-то глупость. Что за идиот ей наболтал такую чушь?» Лео выглядел уж очень помятым. «Вот беда», — сочувственно покачал головой Эбер. «Действуй агрессивный. Вот ты откуда можешь знать, что ей не 80 лет?» Следующие пару минут было подозрительно тихо, что весьма насторожило гнома. Предчувствие не обмануло. С лестницы спускались Тасья и Лео вместе, пылая справедливым гневом и яростью. «Я все объясню!» Гном с места запрыгнул за диван с гостем, по пути зацепившись за полу пиджака спящего, отчего тот обнажил внутреннюю подкладку с переливающейся вышивкой. Гном хотел было выпалить еще одну фразу, но тут заметил слово на вышивке, моментально протрезвел и застыл, пытаясь выдохнуть воздух, комом застрявший в горле. «Тебе хана», — мрачно констатировал Лео, разминая кулаки. «Ну, всем хана», — сипло ответил гном, разворачивая полу пиджака в сторону пары. «Нова», — недоуменно прочитала Тася, моментально забыв обиду. «Он из новой? Гейммастер? Ведь только у них живая вышивка». «А мы его водой облили трижды, а я еще и спирт, что ты, мама?» — выдохнул гном. «Что же делать?» Напряженное молчание было ему ответом. «Отказ от претензий», — сосредоточенно выдал решение Лео. «Надо заставить его подписать отказ от претензий своей реальной подписью. Такие документы равны настоящим». «Ничего не выйдет», — обреченно ответила Тася. «Потому никто в своем уме и не подписывается в игре реальной подписью». «Значит, надо вывести его из нормального состояния», — решительно заявил Эбер. «Есть одна идея». Тася обняла эльфа и принялась что-то нашептывать ему на ухо. «И как ты это сделаешь при шерифе?» Лео все еще был мрачен и мысленно прикидывал последствия. В лучшем случае временная блокировка, а если еще припишут нападение на ГМа, бессрочный бан без права начать заново. Объятия и довольно интересный план девушки успокаивали, но полностью прогнать тревогу не могли. «Шерифа беру на себя, с вас план!» Эбер ледоколом двинулся в сторону кухни.